Глава 18. «Скажи мне, чего ты хочешь?» Самир присел на стол, достал сигарету и хотел ее прикурить, но, взглянув на меня, передумал. «В смысле?» Кусок сочного мяса мгновенно застрял в горле, и я вопросительно уставилась на мужа. «Ну, может, что нужно, или хочется чего-нибудь. Огурцов или мороженого с чесноком?» Я засмеялась, чувствуя, как потихоньку расслабляется тело, и желудок наполняется приятной тяжестью. Наелась. «Нет, ничего такого. Нормальной еды вполне достаточно. Да и не влезет в меня больше». Глотнув гранатового сока, промокнула губы салфеткой и смутилась, взглянув на Самира. Он пристально наблюдал за мной, внимательно разглядывал, будто пытался что-то прочесть по моему лицу. «Тогда сними это платье и иди ко мне». «Настя, посмотри на меня! Ну, воды дайте!» Рявкнул на кого-то и приложил к моим губам холодный стакан. «Давай, попей». Я сделала пару глотков ледяной воды, по телу прошелся озноб. «Посмотри на меня!» Голос Самира был обеспокоенный. Не такой, как обычно. Не злой. Скорее, испуганный. И это довольно странно. Я даже подумала, что мне это чудится или снится. Открыла глаза и встретилась с ним взглядом. Сабуров нависал сверху, держа в своих руках мое лицо. Рядом с ним стояла Инна со стаканом, а я на диване. «Что со мной?» Он сделал знак Инне, и та поспешила удалиться, а сам сел прямо на пол рядом с диваном, провел рукой по своему лицу. «Как я мог поверить в то, что ты продала сына? Как?» «Я не знаю. Честно. Не понимаю, как мог наделать столько ошибок». Где-то под ложечкой опять заныло, закровоточило сердце. Губы затряслись в немом плаче, и я громко всхлипнула. «Ты не соврал. Он правда живой. Мой малыш, он живой, да?» «Да». Устало вздохнул и, схватившись за голову, склонил ее. «И ты знал? Знал об этом все время?» Он молчит, но ответ уже и не требовался. «Знал. Знал и молчал». «Какой же ты подонок!» Вскакиваю, хватаясь за журнальный столик, дергаю его за край, он с грохотом опрокидывается. Что-то разбивается, под ногами хрустят осколки, а я, сжав кулаки и челюсть, направляюсь к двери. Уже у нее меня перехватывает Самир, крепко обвивая рукой талию и оттаскивая назад. «Угомонись! Куда собралась?» «К сыну! К моему ребенку я собралась! Пойду и задушу твою гадину сестру! Удавлю эту суку своими руками! Отпусти!» Рвусь из его рук, но они только сильнее смыкаются, на животе удерживая стальным обручем. «Я знал, Настя, да, знал, но у меня была информация, что ты сама продала нашего сына!» «Ты подонок! Ты же мог сказать мне после того, как узнал, что я невиновна! Я же считала, что его больше нет!» Разворачиваюсь в его руках и силой прикладываюсь ладонью к его лицу. Оглушающий звук пощечины приводит в чувство. Только не его, а меня. Сабуров перехватывает мое запястье, больно сжимает его. «Не мог! Я не знал, что с ним и где он! Хотел сначала найти его, чтобы не давать тебе ложных надежд, поняла?» Орет на меня, толкая к дивану. «А теперь сядь! Ты не найдешь Алиму, раз уж я не смог за неделю!» «Но... мой сыночек, он же у этой психопатки! А вдруг она мучает его? А вдруг она что-нибудь с ним?» Стану от боли в грудной клетке, прижавшись к Сабурову, утыкаюсь в его грудь. Крепко держусь за лацкана пиджака и тихо вою. «Мой малыш!» «Она ничего с ним не сделает. Ты же говоришь, сама ее слышала. Ей был нужен мой сын». Тяжелая рука ложится на мой затылок, поглаживает. Но, несмотря на его показное спокойствие, я чувствую, как рука дрожит. «Верни мне моего малыша, Самир! Верни!» Бью кулаками по его груди, а Сабуров отрывает меня от пола и несет к дивану. «Верну. Клянусь, что верну. Все, кто причинил тебе боль, поплатятся, как я. Клянусь». Я опустила взгляд вниз на разбитую вазу и рассыпавшиеся по ковру цветы. «Эти цветы не живут в нашем климате больше 2 месяцев. Их посадили специально к твоему приезду. Надеюсь, нравится?» Он остановился, приобнял меня за талию. «Для меня? Серьезно?» Даже растерялась немного. «Да, красивые. Но что будет через 2 месяца? Они завянут?» «Увы,